и все отрицающие объект отрицания доводы. И все отрицающие объект отрицания доводы, высказанные наставником Нагарджуной в трактате, трактатах по Мадхьяме, отрицают именно самобытие, приписываемое по заблуждению самосущее бытие явлений, и таким образом показывают, что явления лишены собственной сущности. Поэтому в Буддапалите комментарии к первой главе говорится, что всевозможные доводы высказаны единственно для устранения установки неведения. Зачем нужно разъяснение обусловленного происхождения? Отвечаю, милосердный наставник Нагарджуна, видя, что существа подвержены разным страданиям, возжелал ради их освобождения четко разъяснить подлинную сущность вещей. Поэтому стал разъяснять обусловленное происхождение. Ведь сказано, видение не истинного оковы, видение истины, освобождение. В чем же состоит подлинная сущность вещей? Отвечаю. Когда не знающий отсутствия самодавляющей сущности, чей глаз разума окутан мраком заблуждения, приписывают вещам сущность, у них возникает страстная привязанность и гнев нетерпимость. А когда свет познания обусловленного происхождения рассеивает мрак заблуждения и глаз мудрости зрит отсутствие самодавляющей сущности вещей, тогда нет места для этих клеш, и не возникают ни страстная привязанность, ни гнев. И перед толкованием 26 раздела коренной мудрости Буддапалита говорит. Возможен вопрос. Вы разъяснили приход к абсолютному по системе Махаяны, а теперь разъясните приход к абсолютному по системе Шравакаяны. Следует ответ. Есть такое изречение Будды, поскольку обусловленное существование продолжается из-за омраченности неведением, и другие подобные изречения. И перед толкованием 27 раздела сказано. Возможен вопрос. Теперь разъясните несуществование объектов разных ложных взглядов в пределах сутр Шравакаяны. Следует ответ. Взгляд относительно возникновения «я» в прошлом и... Отсюда ясно, что и наставник Буддапалита определяет неведение, первое из 12 звеньев, как приписывание вещам самобытия, а также считает, что Шраваки и Пратьека Будды тоже постигают отсутствие самости явлений. Поэтому следует понимать, что великое доказательство постижения Шраваками и Пратьека Буддами отсутствие самобытия явлений заключается именно в том, что цепляние за самость явлений представляет собой неведение, как первое из 12 звеньев обусловленного происхождения. Ведь в четверосотице сказано, видение посредством воображения оковы, поэтому следует пресечь его. Здесь воображение не означает любой мысли, а только мысль, воображающая явления самосущими, ибо в толковании этого сочинения сказано. Воображение – это ложное представление самосущего. Оно же считается клешей неведения. Поэтому утверждение, что логикой отрицаются объекты всех определяющих мыслей, это то, выдает полное отсутствие тщательного вникания. Будь это не так, простые существа никогда не смогли бы ни дискурсивно постичь суть пустоты, ибо сущность реальности скрыта. И если бы логика опровергала объекты мыслей, то опровергала бы и объект истинного познания, которое тогда уподобилось бы ложному представлению, воображению самобытия. Отсюда следовал бы неизбежный вывод, что нет истинного воззрения, ведущего к нирване. И поэтому бессмысленно всякое слушание, обдумывание текстов Мадхьямы. Ведь сказано в четверосотице. Нельзя смотреть на непустое, как на пустое, полагая, мол, я шествую в нирвану. Ведь тадхагаты говорят, что не приводит к нирване это ложное воззрение. На этом указанном ранее объекте установки неведения жиждется разные фантазии, построенные на философских теориях наших и чужих школ реалистов. Если опровергнуть этот объект установки, неведения, то все они рухнут, подобно дереву с обрубленными корнями. Поэтому мудрым следует знать, что основной объект отрицания – объект естественного неведения, а не усердствовать в отрицании лишь воображаемого философами. Ведь отрицание этого объекта делается не без цели. Осознав, что ложное представление, содержащее этот подлежащий отрицанию объект, привязывает существ к сансаре, этот объект опровергают. А привязывает всех существ к сансаре именно естественное неведение, тогда как умозрительное неведение присуще только философам и поэтому не может быть корнем сансары. Очень важно убедиться в этом. Итак, исходное ложное представление, содержащее объект отрицания, является первым из 12 звеньев обусловленного происхождения, естественным неведением. А умозрительные объекты отрицания лишь приписываются явлениям на его основе. Следовательно, никакие установки чувственного и прочего недискурсивного сознания никогда не опровергаются логикой. Поэтому установки, подлежащие логическому опровержению, лишь умопостроения сознания, и то не любые, а только цепляющиеся за два вида самости или мысли, приписывающие характеристики объекту. Воображаемому из-за этого цепляния. Вопрос. Но как же из-за такого неведения воображается самобытие? Ответ. Вообще, в сочинениях наставника Чандракирти есть много таких обозначений, как природа, свабхава, или собственная сущность, применяемых к относительному. Но в этом случае приписывание свабхавы соответственным объектам, всем индивидам и явлениям – это принятие данных вещей как необусловленных рассудком, существующих объективно, самостоятельно. Объект такого умозрения – самостоятельное существование вещей, следует в качестве соглашения определять как самость или самобытие. Ведь, толкуя слова четверосотицы, все это лишено самостоятельности, поэтому самость не существует. Чандракирти приводит ряд синонимов свабхавы. То есть, собственная сущность, самобытие, самостоятельность или независимость от другого. Здесь независимость от другого не означает независимость от причин и условий. Другим называется субъект, обыденное обозначающее сознание, не обусловленное им, независимое от другого. Поэтому самостоятельность – это их индивидуальное состояние или существование, обособленная сущность этих объектов. Она же называется собственной сущностью и собственной природой. Например, веревка воображается змеей, если, оставив в стороне вопрос, каким образом ум воображает змею, исследовать, какова же сущность этой змеи, то окажется, что помимо объекта, то есть веревки, никакой змеи нет. Поэтому ее свойства нельзя и исследовать. Так и здесь. Если, оставив в стороне исследование способа кажимости, ложного отражения явлений в обыденном уме исследовать, каково собственное состояние явлений, оказывается, что его нет вообще. Но не думая об этом, мы цепляемся за наличие индивидуального, объективного состояния каждой вещи вне зависимости от обыденного, обозначающего сознания, тогда как в толковании четверосотицы сказано: «Вещь есть лишь при наличии представления». При отсутствии представления ее нет. Несомненно, сама по себе она не существует, как и змея, привидевшаяся в свернутой веревке. Так характеризуется отсутствие самосущего, поэтому то, что кажется присущим самой вещи, независимо от внутреннего обозначающего рассудка, называется самостью или самобытием. Ее действительное отсутствие в одной основе, индивиде, называется отсутствием индивидуальной самости, а отсутствие в другой, в глазах, носе и прочих явлениях, отсутствием самости явлений. Тогда становится понятно, что цепляние за наличие в индивидах и явлениях такого самобытия – это цепляние за два вида самости. Как сказано в толковании Четверосотицы, самость – это предполагаемая независимая сущность самобытия вещей. Ее отсутствие – это отсутствие самости. А поскольку оно подразделяется по связи с явлениями и индивидами, то бывает двух видов – отсутствие самости явлений и отсутствие самости индивида.